8, часть 1. Серебряная легенда снова в моде и в приоритете. Вы получили задание «Нашествие краперов». Избавить общины лохров-изгоев, живущих под городами Альгора и Акальроум, от угрозы краперов. Минимальные условия выполнения задания – полностью уничтожить поисковые отряды краперов в канализации Альгоры и Акальроума. Награда – информация о правой перчатке из легендарного сета «Серебряная легенда». Совсем недавно я выполнил это столь многообещающее задание, но из-за некоторых жизненных обстоятельств и небольших разногласий с богиней, награду получить не сумел и не рискнул. И вот сейчас, раскидав некоторые проблемы и мирно договорившись со Снессой, я решительно и непоколебимо вернулся к источнику задания, то бишь к Махруше, старому лохру в крайне вызывающей набедренной повязке, обитающему на подземном острове посреди подземного озера, где на потолке растут огороды, а в воде плавают священные манты с раскаленными хвостами. Единственное, что подкачало, так это отнюдь не геройское средство передвижения. Несколько замшевых досок, кое-как сколоченных вместе и едва держащихся на воде. В роли весла выступала найденная мною глиняная тарелка. Благодаря сохранившемуся на карте маршруту, я без проблем нашел путь к обиталищу лохров-изгоев. Сумел пройти через подземный проток и на горизонте наконец-то показался грязевой островок с редкими огнями костров. И вновь я в этом мрачном месте, и вновь в одиночестве. Даже большим, чем в прошлый раз, ибо тирана я с собой брать не стал. Хватит ему купаться в канализационной жиже. Кира спала в реале. Я едва выпутался из ее цепких объятий и через силу заставил себя встать и заняться игровыми делами. Остальным боевым товарищам отписываться пока не стал, потому как в голове никаких особых планов не было. Сначала надо получить хоть какую-то информацию. Истинным героем я себя ощутил чуть позже, когда подгрёб поближе и, отплёвываясь от брызг бурной воды, увидел приплясывающую на берегу тощую знакомую фигуру. Героя встречал сам Махруша, лидер общины и муж храмовой жрицы по совместительству. Еще с десяток лохров радостно улюлюкали издали, махая мне перепончатыми руками и радостно ощерив улыбки, зубы и иголки. Судя по всему, ближе подойти они не решались, ибо Махруша обладал деспотичным характером и чуть что сразу бил пяткой в переносицу, после чего припечатывал звонкими словами «Гавасюк-масюк». Гнилые доски подо мною заскрипели, меня мягко подняло назад и плавно понесло вперед с весьма нехилой скоростью. Вот и еще одна старая знакомая. Светящаяся манта поднырнула и приняла меня на спину вместе с плавучим средством. 10 секунд, и я оказался у берега. Благодарно похлопав водного коня по спине, шагнул на берег и сразу увяз в грязи, чуть ли не по колено. С чавканьем и чмоканьем, выдирая ноги из липкого плена, добрался до весело склабящегося Махруши и широко улыбнулся ему в ответ. Особо торжественной церемонии не имелось, но с могущественными краберами лохрам не сравнится в пышности и богатстве. «А вот и я!» «Добро пожаловать, герой! Добро пожаловать, избавитель!» Заблажил старый лохар, заключая меня в крепкие объятия. «Великие дела ты совершил! Изгнал ненавистных краберов! Пошли же, друг лохров! Через час накроем богатый стол с рыбой, со сбродившими ягодами, с рыбой, со свежими клубнями с наших лучших огородов и с рыбой! Знай мы, когда ты прибудешь, загодя бы все приготовили, но ждать недолго, чего там возиться! Рыбку слегка оглушить, да на стол. Угрей в узел связать, чтобы не уползли, да на стол. Клубни от грязи слегка обтереть, да на стол. И готово. А дебилиды наши уже изброжению помогли, перемешали месиво как следует. Брага ядрёная». Я невольно представил себе пиршественный стол, заваленный трепыхающейся оглушенной рыбой, живыми угрями, завязанными в узел, клубнями, покрытыми канализационной грязью, и кружки с брагой, напичканной плавающими там дебилидами, и едва удержался, чтобы не содрогнуться всем телом. Я за такой стол не сяду, это без меня, и посему от участия в пиршестве надо срочно отмазываться всеми силами. «Благодарю за приглашение и чествование, добрый Махруша. торжественно произнес я, прижимая правую руку к груди. «Благодарю от всего сердца, но враг не дремлет, враг не спит. Надо и дальше следить за злыми краберами, чтобы они не вздумали чинить вред моим друзьям-лохрам. И потому не смогу я отведать твоих явств, к глубокому моему сожалению. Скоро мне вновь придется трогаться в путь. Прошу не обижаться на отказ, ибо ведаю я, что предложены были явства от всей твоей широкой и щедрой души, друг Махруша». «Эх!» – закручинился старик. «Что ж поделать? Но в другой раз будет тебе такое пиршество, что ни в каком другом месте не найти». «Верю», – абсолютно искренне согласился я. «Таких кушаний не на каждом столе найдешь. Тут Махруша не солгал ни на грамм». «Но без награды тебя не отпустим», – категорично заявил Лохар к моей неописуемой радости. «Наконец-то до самого главного дошли». «Хотел узнать ты, где сейчас лежит правая длань серебряной легенды, друг Росгард. И поведает тебе об этом моя старушка. Говори, старая, не заставляй гость ждать. Да не шамкай, не кряхти, а всю правду доложи». Шмяк. Полностью поломав всю торжественность, в лицо Махруши влип здоровенный кусок черной грязи, прилетевший откуда-то сзади. Стараясь не зажать в голос при виде залепленного грязью лица старого лохра, я неспешно обернулся и наконец-то узрел мифическую старушку вблизи и во всех подробностях. «Разговорился!» – сварливо изрекла старушка, уперев руки в бока. Рядом с ее погруженными в воду ногами весело плескалась на мелководье светящаяся манта. «Если на первый взгляд, можно смело сказать, передо мной старая нищенка». Лохмы седых волос беспорядочно торчат в разные стороны. Среди прядей видна грязь, присутствующая и на лице, шее и плечах. Из одежды нечто вроде замызганного мешка, в котором проделали дырки для рук и ног. Имеются и украшения – ракушки и камешки, нанизанные на простую бечевку. В растянутых мочках ушей – странные змееподобные костяные серьги солидных размеров. А вот если взглянуть попристальней – сразу замечаешь прямой властный взгляд, сурово поджатые губы, горделивую осанку и высоко поднятую голову. Это точно не нищенка, это храмовая жрица. При виде этой подземной бабушки сразу становилось ясно, почему тощий старый Махруша так легко удерживал под своим задом кресло вождя, ну или яму вождя. Потому что при такой жене против него очень мало кто может пикнуть. И посему старый Махруша невозбранно колотит всех пяткой по рылам и называет гавасюками-масюками. «Разговорился!» – повторила бабушка, после чего перевела взор на меня. «Герой! Как есть герой! И богиня к тебе милостива и благодарна! И потому поведаю я тебе без промедления, где сейчас лежат столь нужные тебе части серебряной легенды. Поведаю тебе о правой перчатке и о той большой штуковине, что вы называете корсет или кираса, и закрываете ею тело от шеи до пояса, дабы защитить себя от ударов врага». «Буду очень благодарен тебе, великая жрица!» Склонил я голову, чтобы скрыть загоревшиеся глаза. «Кираса!» Отфыркивающийся позади меня Махруша в остальном был тише воды и ниже травы, не пытаясь высказать свое возмущение. Остальные лохры суетливо разбежались в разные стороны, мудро посчитав, что не стоит отсвечивать. «Слушай же и запоминай! Правая перчатка была унесена подводным течением в глубины холодного озера Найкал и не успела опуститься на илистое дно, как ее поглотила обитающая в озере щука. Уж не знаю, что за магия заключена в правой перчатке, но с тех пор щука стала быстро расти, обрела свой характер и немалый ум, в довершение всего став немыслимо прожорливой. Там, в холодных и прозрачных водах Найкала, ищи огромную зубастую щуку. В ее желудке найдешь ты искомое, правую перчатку легендарной серебряной легенды. Услышал ли ты мои слова, Росгард?» «Услышал», – поспешно кивнул я, всеми силами пытаясь унять разошедшийся мозг, лихорадочно принявшийся вспоминать все известное о Найкале. «Хорошо, слушай же дальше. Кираса настолько тяжела, что речное течение не смогло сдвинуть ее с места, тогда как остальные предметы давно уж уплыли кто куда. Так бы и осталось оно у подножия утеса Рока, со временем погрузившись в тину и грязь, если бы не случай. Горел там поблизости с одним людским городком угрюмый лес. Бушующий пожар двигался к городу, грозил бедами. Для его тушения маг земли, оказавшийся рядом, создал из русла реки земляную чашу, с помощью ее зачерпнул воды и опрокинул сию чашу над пылающими деревьями. Так пожар был затушен. И так Кираса и Серебряный Молот покинули водную стихию после долгих лет и оказались посреди обгорелой лесной чащобы. «Про Серебряный Молот не спрашивай», – опередила меня храмовая жрица. «Что с ним дальше стало, сие нам неведомо». А Кираса недолго лежала в пепле. Наткнулись на нее лесные злобные твари, коих называете вы лесными великанами или людоедами, и унесли к себе в становище, что глубоко-глубоко в угрюмой лесной чаще. Там она до сих пор и лежит, у основания деревянного злобного идола, служащего лесным великанам-покровителям в их мерзких делах. То видела крохотная змейка, избежавшая поедания и сумевшая уползти под лесные коряги, не попавшись на голодный взгляд. Там и ищи свою легенду, Росгард. Название того древнего леса – «Темный край». Городок у самой его окраины зовется Кромом. Больше сказать я тебе ничего не могу, но на старый след указала. Добрая манта поможет тебе преодолеть путь до самого выхода. Прощай. Перед глазами коротко что-то мигнуло, и храмовая жрица бесследно исчезла, будто испарилась или под землю провалилась. А скорее всего, она просто ушла, но сделала это так быстро, что я и заметить ничего не успел. Вот она, настоящая сила храмовых служителей и ярых фанатиков своих божеств. Плещущаяся рядом манта издала длинный звенящий звук, и поняв это как признак нетерпения, я шагнул вперед и опустился на ее спину. Подводный житель грациозно повернулся и заскользил к выходу, унося меня с собой. Скрестив ноги, я подпер рукой подбородок и глубоко задумался. Я стал обладателем новой и весьма важной информации сразу о двух частях легендарного сета. Озеро Найкал. Найкал – это Байкал. Создатели игры даже название особо менять не стали, дабы подчеркнуть схожесть двух великих озер – реального и виртуального. Найкал – это самое большое озеро Вальдиры и самое глубокое. И где-то там в его холодных водах обитает здоровенная щука, носящая в своем желудке серебряную перчатку на правую руку, столь мне необходимую. Учитывая, сколько много говорила могучая храмовая жрица о какой-то рыбешке, можно смело делать вывод, что щука является настоящим монстром. Кираса. Лесные великаны – это страшно. Кажется, это что-то вроде йети или лесного человека, только гораздо сильнее, злобнее и кровожадней. Уровни у них очень высокие, поодиночке или даже мелкими группами не ходят, с людьми или иными расами не общаются, принимая их только в качестве свежего мяса. Блин, и что теперь делать?